Николай, а помните, вы мне обещали как-то музыку скинуть? Вы знаете, я спустя... Я все помню. Я помню, мне где надо найти, понимаете, вот что. Проблема еще. А я сегодня, может, поставлю вам это. Как она называется, музыка, это я все забываю. Не помните вот это вау-вау-вау? Лен? Я не знаю, как какую выкрутить. Ну, хорошо, я поставлю, вспомните. А, вы имеете в виду с бинауральными ритмами, что ли? Да-да-да. А, ну это было разработано в институте Монро, вначале, Хэмисинг. Карточку подключишку, лишний свет убрать. Сначала мы с вами поем гуру мантру. Вот, кто знает, поет, а кто не знает, просто слушает и напитывается. Сейчас мантра гуру всем учителям, которые донесли до нас это знание. Есть очень красивая метафора. Есть такая гуру-мантра, посвященная стопам учителя. И почему стопы? Стопы учителя именно считаются очень священными. Я раньше не очень понимал, почему это. Встречал там, например, вот падуки или вот специальные сандалии. Знаете, такой пимпочкой там на большой палец продевается, и человек ходит. И вот эти падуки или сандалии вот эти, они очень священные, там передаются, там в храмах стоят этого падуки, вот этого учителя. И смысл в чем, что самый главный наш учитель – это Всевышний. И вот когда он снисходит до нас, до людей, и принимает земное воплощение, он как бы становится своими ногами на землю. И в этот момент происходит грандиозное. Вот нечто божественное, духовное, очень большое, оно становится нам очень, очень близко. Почему? Оно становится так же, как мы на землю. И вот эта точка соприкосновения стоп учителя с землей является вообще сакральным вот таким процессом, что оказывается мы можем к нему дотянуться вот через это прикосновение его стоп. И поэтому там есть специальная даже такая ньяса, то есть именно представление ног, стоп учителя у себя на голове, вот двумя руками вот, ставится стоп, и вы как будто вот стопы учителя здесь у вас. И потом представляете, что вот там, вот мы, вот, скажем, мой учитель Шайлендра, да, вот он тут у меня стоит, на его голове стоит его учитель, и так далее, и так далее, и так далее, до самого высшего существа, в том виде, в котором мы его понимаем. У кого-то Шива, у кого-то Вишна, у кого-то Христос. И так далее. И вот эта вот конструкция, она удерживает нас всех в этом мире. Наше сознание, наше тело. И мы всегда можем обратиться по вот этой цепочке, по всей цепочке учителей туда наверх и получить всегда правильный, четкий, однозначный ответ, что делать в той или иной ситуации. И то же самое попросить сил, попросить совета, попросить вообще понимание, что в какой ситуации делать. И мы сразу же получим ответ. И поэтому мы сейчас поем часть из гуру-мантры. Аканда мандала карам. Вытянулись макушечки вверх. Вдох. Аканда мандала карам. Вьяптам яна чара чарам. Татпадам даршитам яна. Тасмай Шри Гураве Намаха. Руки за спину, вдох. Задержка. Ушли вниз. Наклон. Расслабляемся. Поднимаемся. Мягкий выдох. И вторую мантру я хочу вам пропеть. Это мантра мантра самоидентификации. Смысл в том, что вот в данном случае я про Шиву говорю. Шивы пять ликов, как помните. Это, ну, на самом деле, у каждого вот божества у него вот все эти пять присутствуют, поэтому она называется Панчабрама мантра. Это ипостась рождения или созидания, поддержания, разрушения. И две, мне очень такие нравятся, метафоры или его пять, два лика, это самоиллюзия. То есть, этот Бог или Всевышний, он каким-то, он специально является в этом мире не просто так, вот в виде там дедушки с бубликом на голове, а он является во всем. То есть он является в виде там дерева, в виде свечи, в виде огня. И это есть завихрение определенной энергии, материи и определенного сознания, которое вложено в этот предмет. И это и есть момент иллюзии. То есть, с одной стороны, это иллюзия. Почему? Потому что если мы будем дальше вглубь проникать, там окажется только пустота. Потому что мы видим атомы, мы видим какие-то фотоны, а на самом деле там пустота. Это и есть просто гуны гунаер вартанте, то есть гуны в гунах вращаются. И вот этот момент самоиллюзии, то есть в данном случае я говорю про Шиву, он танцует вселенский танец, и в этом танце начинает, он сам как бы закручивает свою энергию с помощью своей шакти, и как бы проявляются различные материальные объекты. А с другой стороны, нужно видеть вот за этими объектами настоящую суть. Вот то, что в греческой философии называется эйдос, то есть за формой мы видим внутреннее глубокое содержание. И вот этой ипостаси Всевышнего есть мантра специальная. Она так и называется, Тат Пуруша, да? Послушайте. Ом Тат Пурушая Видмахе Махадевая Дхимахи Танно Рудрах Прачудаята. Хорошо. И сейчас мы начинаем практику, дышим капалабхати, 3 минуты, поехали. На выдохе чуть-чуть поджимаем мулабандху. Полную силу сейчас не нужно, нас сейчас интересует на время. Глаза стараемся и межброви держать. Продолжаем дышать и добавили чуть-чуть расслабления. Плечи расслабили, лицо расслабили. Просто у вас вот как в животе такая машинка работает, которая капалабхати производит. А все остальное такое расслабленное, жиденькое. Продолжаем дышать и чувствуем, как у нас вот этот холодок, он у нас в голове должен распространяться. Ощущение в ноздрях, вот этой прохлады, заполняйте этой прохладой свою голову. Общий вдох, наклон вперед, выдох. Задержка, прогнулись, бултыхаем, Агнисар Крию. Вдох, задержка, откинулись. Выпустили живот, грудную клетку вперед. Область солнечного сплетения вытолкнули. И расслабляемся, глаза в межброви. Задний шейный замок. Плечи расслабляем. Выдох посередине сели. Отслеживаем ощущения. Хорошо, поднимаемся. Небольшая разминка. Пальчиками работаем. Прям буквально обозначить, чтобы наши все суставы смазались. В каждой точке, в каждом пальце, в каждом суставчике есть марма, в которых энергия скапливается. Мы сейчас пропихиваем ее. Хорошо встряхнули руки, большие пальцы в кулачки, легко вращаем. В одну сторону, в другую. Встряхнули руки с дыханием. Плечами работаем, вдох, выдох. Не торопимся, мягко работаем, вдох, выдох. Полсилы сначала начинаем, чтобы ничего не защемило. Очень так вот для удовольствия делаем это все. Вдох. Руки вверх, плечи вверх, выдох, вниз и в другую сторону, вдох. Сутулимся, выдох, раскрываемся, вдох, мягко, выдох, вдох, выдох, хорошо, встряхнули наклон, право-влево, головой добавляем, рукой сверху добавляем выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, поднимаемся, встряхнули руки, руки на кресте, вращаем тазом, дышим, дышим, помним, что мы дыханием накачиваем рабочую область. крестце, присели, вращаем корпусом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Головой помогаем по возможности. Вдох, выдох. В другую сторону. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Закончили. Подняли руки вверх. Вдох. Потянулись мягко. Выдох. Правую коленочку поднимаем. Короткие удары по ягодице. Разогреваем тазобедренные суставы. Колено. Дышим, дышим, дышим. И на другую ногу. Хорошо, закончили. Стряхнули ножки, стали боком. Несколько перекатов. Подняли правую пяточку. Усаживаемся. Вытолкнулись, положили пятку на левую. Вытолкнулись и продолжаем. Вперед стараемся не наклоняться, а больше работать коленом, когда поднимаемся. Выталкиваемся коленом и дышим мощно. Хорошо, закончили. Развернулись. Стряхнули ноги, подняли руки вверх. Вдох. Мягкий выдох. Руки на крестец, цикл наклонов, прогибов. Напоминаю, что мы делаем вот таким маятниковым движением. Вперед на через присед. Угу. Хорошо, вдох. Зачерпнули подбородком, сели. Уронили голову вниз. На вдохе пошел копчик под себя, круглая спинка. Сжали ягодицы, прогиб. Выдох, снова присели. Пошел вдох, чуть побыстрее. Успеваем вдохнуть, выдох. И вдох. Успели сжать, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ушли в наклон, уттанасан висим. Уронили голову, уронили плечи, руки. Позволяем спинке свисать. Расслабленная шея, плечи. Подышали там внизу. Расслабляемся. На вдохе приподняли голову, присели, толкнулись вверх, подняли руки вверх, вдох. Опустили руки вниз, выдох, закрыли глазки, несколько секунд постояли. Восстановились. Дорасслабили плечи, ключичную зону. Угу. Стопы ближе друг к другу. Перекаты с пятки на носочек. Почувствуйте, у кого холодные ноги, особенно вот это вот сейчас нужно поработать ступни, чтобы у нас энергия хорошо проходила и вправо, влево. Пяточки на месте, приводим. Хорошо. Поднялись на носочки, то же самое, приводим ступни, как гуси шлепают. Хорошо, стряхнули ноги, собрали пальцы коготочками, большой палец чуть впереди, поднимаем пяточки, задействуем самые кончики пальчиков. Встряхнули. И сейчас начинаем у нас циклы бхастрик будут. Аккуратнее вспоминаем, что если у нас закружилась голова, мы работаем ручками. Если совсем улетаем, на колени, на пол, в позе ребеночка отдыхаем. Мы работаем по точкам, внешним точкам, кшетрами называются они. Это проекции чакр на внешней поверхности тела. Соответственно, есть, напоминаю вам, есть восходящий канал Арохан. Он начинается с Муладхары, по передней поверхности идет, проходит через горло насквозь, сзади по затылку до точку Бинду, проходит внутрь головы до Ажни чакры. Там делается как бы петелька, возврат. И начинается канал Аварохан, то есть по заднему каналу, то есть изнутри головы, через седьмой шейный позвонок спускается до Муладхары. То есть вот такое круговое движение и сзади опять до Муладхары. И на каждом из путей есть проекции чакр либо на переднюю поверхность, либо на заднюю. Они называются кшетрами. Или на санскрите это поле. Точки. Хорошо. И сейчас мы будем работать кшетрами, которые находятся на поверхности головы. У нас их там несколько. Основные это у нас область третьего глаза. Кстати, я, по-моему, захватил. Рекомендую намазываться. Какая у меня штучка есть. Посмотрите, знаете, какая у меня штучка есть. О! Дмитров купил. Ага. Я Дмитров купил. Стоит копейки, а стоит удовольствие. А она еще цветами. Так вот о чем речь. По чакрам менять. Да. Вот, если хотите, вы попробуйте. Это капха. Чего-то там счастье капхи. Есть еще, вот смотрите еще. Ну, чтобы вот оживить точки, у нас такая практика, это ароматерапия для питы, для увеличения питы. И звездочек проще всего, да? То есть если. И не только если, потому что все эти точки вы не можете удержать во внимание. Поэтому, когда их ты чуть-чуть промажешь, то они потом как бы ты все время чувствуешь их. Не нужно отвлекаться. Вот, выбирайте какой. Это звездочка, да. Можно мне для питы? Для питы. Вот питы. Я наношу наручную, да? Значит, смотрите, у нас здесь будет ажня. Дальше у нас будет вот это вот ашипати. Вот тут помним, да, как на брови накладываем, и средний палец вам покажет. Ну, так, чтобы оно ощущалось. Понятно? То есть вот эти две точки будут. Потом, туда через волосы, да? Да, да. Прям потом на линию волос и туда. Вы уже все, да? Ага. Они все имеют свое название. Основание черепа. Это точка. Так, смотрите, вот теперь на основании волос. И средним пальцем как бы через затылок туда. Да, вот она тут. Туда, вот затылок это железная застава, китайцы говорят. То есть. Ну ничего, но ну, может быть ночью у вас включится. Знаете, там начнет. Не-не, я уже запить. И последнее основание черепа. Медула. Вот эти все точки, они у нас, еще раз напоминаю, вот эти две верхние, они у нас являются проекцией сахасрары, собственно. Две нижние – это проекция аджны. И мы можем с ними очень эффективно работать. То есть, либо с одной точки, очень хорошо работать вообще с точки третьего глаза. У нас одно из занятий вообще было посвящено, помните, там с кристаллом, вот это все это наполняли голову. Вообще суперское упражнение. Мы потом, второй цикл у нас будет с углубленным уже проработкой вот этих всех техник. Вот. А сейчас мы просто начинаем дышать. Почувствовали вот эту точку, точку третьего глаза, точка медулы, основание черепа. И сейчас мы начинаем бхастрику по этой линии дышать. Представьте, что у вас трубочка насквозь головы проходит, и мы по ней дышим. Отсюда вдох, отсюда выдох. Я сейчас вам не буду конкретно называть, вот главное, чтобы у вас было ощущение вот этой трубочки, то есть соединение двух точек. Как у вас будет на вдохе? Кто-то говорит, у него трубочка провисает. Ради бога. У кого-то кто-то говорит, что у него вообще получается так голова дырявая. Ради бога. Это ваш внутренний мир, да? Поехали. Бхастрика. Глаза в межброви. Удержим точку во внимании на лбу, точку на основании черепа. Сильно лоб не напрягаем, чтоб не морщился. Иногда достаточно просто обозначить за ворот глаз. Шамхави мудра. Глаза можно полуприкрыть. Акцент на вдохе. Дышим, дышим. Вдох, задержка. Выпускаем живот, расслабляемся. Удерживаем во внимании две точки, трубочку между двумя точками. И как бы зависаем в воздухе. На вдох, выдох. Все ощущения пропихнули вниз в ноги. Ноги воткнули. Верхние две точки можно себе оживить воспоминания, потрогать их. И можно представить, что у вас такая, вот как у монахов, католиков, такая шапочка выбритая, танзура, да? Или как будто это у вас вот, крышечка от чайника. И вы сейчас начинаете вот эту крышечку как бы приподнимать. Тоже бхастрикой. Либо вы две точки удерживаете, если вам сложно представить окружность. Вот. Либо уже целиком вот эту шапочку представляете. Поехали, дышим. Активный вдох. Задержка. Выпустили живот, расслабляемся. Внимание, верхние две точки или в окружность. Можно отслеживать состояние вашей ключичной зоны, ключей, чтобы там был мир и покой. Да, вдох, мягкий выдох. Некоторое время постояли без дыхания. Кивала кумбхака, спонтанная задержка, открытая голосовая щель. Здесь вы на полувдохе, полувыдохе. Хорошо. Начало коврика. Сурья намаскар. Очень плавный, очень нежный делаем. Стопы вместе. Вдох. Выдох намасте. Вдох, сжали ягодицы, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, прогнулись левые назад, колено на пол. Бегун. Выдох, планочка. Колени на пол, подползаем, выдох продолжается. Грудная клетка на пол, вдох, сжали ягодицы, кобра. Выдох, собака, морды вниз, стопы вместе. Со вдохом левый шагнули, правое колено на пол. Выдох, толкнулись, подошли, наклончик. Вдох, руки вверх, прогнулись. Выдох, намасте. Еще раз. Вдох, руки вверх, прогнулись. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись. Правой ногой назад, колено на пол. Грудной клеткой вперед. Уходим в планочку. Колени на пол, подползаем. Выдох. Вдох, кобра. Сжали ягодицы, выдох, собака мордой вниз, стопы вместе. Со вдохом правой ногой шагнули, левое колено на полу, грудной клеткой вперед. Глубже просаживаемся промежностью. Толкнулись задней ногой, подошли, выдох, наклон. Со вдохом руки вверх. Прогиб. Выдох, намасте. Хорошо. И сейчас мы с вами делаем на задержке. У нас мы делаем половинку одну на одной задержке, половинку на одной на другой задержке. Делаем в быстром темпе. Что здесь важно, что если вы почувствуете, что вам захотелось дышать, включается дыхание. Не нужно насиловать себя. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх, задержка, прогиб, наклон, левая назад, планка, колени, подползли, кобра, собака, левый вперед, наклон, поднялись, прогиб, намасте, выдох. Промежуточный вдох, выдох, отдышались, плечи проверили. Угу. Вдох, прогиб, задержка. Выдох, наклон. Правый назад. Планочка. Колени подползли. Кобра. Собака. Правый шагнули. Наклон. Прогиб. Выдох, намасте. Опустили руки. Отдышались, молодцы. И усаживаемся в удобную сидячую позу. Снова утеплились. Санчелана у нас будет сейчас практика с пропеванием чакр. Всех чакр мы сегодня вспомним их через Махамудру. Подкладываем левую ступню под себя. Если жестко, помогаем себе, да, пропсами. И у нас пропорции, напоминаю, будут сначала небольшие пропорции. То есть сначала мы будем пропевать саму чакру. Например, Ом Муладхара Ом. Потом делаем вдох. Ну, начнем 6-3-6 пропорции. Будет вдох. Ом 1, Ом 2, Ом 3, Ом 4, Ом 5, Ом 6. Тут задержка. Скругляем спину. Джуанхары Банха. Уходим в наклон. Здесь будет Ом 1. Расслабляемся. Ом 2, Ом 3. Потом поднимаемся. На 6 у нас выдох. Потом меняем ногу, переходим к следующей чакре. И стараемся в момент пропевания чакры почувствовать ее. Хотя бы ту область, где она находится. Начинаем с Муладхары чакры. Вдох. Круглые спинки ушли вниз. Расслабились. Ом 1, Ом 2, Ом 3. Поднимаемся. Выдох на 6. Ом 1, Ом 3, Ом 4, Ом 5, Ом 6. Поменяли удобным для вас способом ноги. Правый под себя, левый впереди. Вытянулись макушечкой вверх. По переднему каналу идем, по каналу Арохан, то есть Сватхистхана, проекция, это где-то область центра мочевого пузыря будет у нас. Ом, Сватхистхана, Ом, вдох. Круглые спинки ушли в наклон лбом коленки. Ом 1. Расслабляемся. 2. Ом 3. Поднимаемся. Выдох на 6. Ом 1. Ом 2. Ом 3. Ом 4. 5. Ом 6. Две ноги вперед. Напоминаю, что это заключительная часть Маха Мудры. Здесь у нас круглая спина. Круглая спина. Это не Пасчиматанасана. А чем лучше мы бублик скрутимся лбом, коленкам. Угу. И вот у нас здесь сейчас манипура будет. Прочувствуйте ее, когда у вас будет там воздух. Вот эту область все. Угу. Вдох. Джаланхары банка ушли в наклон. Ом 1, Ом 2, Ом 3. Поднимаемся, выдох на 6. Ом 1, Ом 2, Ом 3, Ом 4, Ом 5, Ом 6. Хорошо, левый под себя. Поднимаемся к анахате. И пропорция у нас добавляется 8-4-8. Вдох. Ом Анахата Ом. 8, раз, 4, 5, 6, 8, задержка, наклон, ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, поднимаемся, выдох на 8, раз, 8. Поменяли ножки. Вишудха. Вдох. Задержку, ушли в наклон. Ом 1, ом 2, ом 3, расслабляемся. 4, поднимаемся, выдох. Раз, 2, расслабляемся глубже. 4, 5, 6, 7, 8. Вывели вперед. И у нас, вспоминаем, эта точка, она у нас называется Бинду, Бинду Висарга. Ом, Бинду, Ом. Вдох. Ом, Бинду, Ом. Вдох на 8. Раз. Задержка, ушли в наклон. Ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, поднимаемся. Выдох, 2, ом 3, ом 5, ом 6, ом 7, ом 8. И вот из этой точки Бинду в Аджне, которая находится у нас внутри, три раза поем, то есть как раз у нас целый цикл будет Маха Мудры. 10, 5, 10. Левая под себя. И когда, на самом деле здесь вот ом начинается в Бинду Висарги первый, а заканчивается ом Аджня. Ом, вот возбуждение вот этой области третьего глаза прочувствуйте на втором оме. Вот прям как будто у вас тут такую вот целая область начинает гудеть. Вдох. Ом, Аджня, Ом. На 10 вдох. Раз, 3, 4, 5. 6, 8, 9, 10, задержка, наклон. Ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5, поднимаемся, выдох на 10, раз, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, поменяли ножки. Во второй ом больше акцент на «м». Когда вы проговариваете «м», у вас очень хорошо будет чувствоваться лобная доля. Ом, Аджня, Ом, вдох. Ом, Аджня, Ом. Вдох. Раз. Задержка, наклон. 3, 4, 5. Поднимаемся. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, две ноги вперед. Ом аджня, ом дох. Ушли наклон. Поднимаемся, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Хорошо, вот эту петелечку завершаем. Возвращаемся уже только по каналу Аварохан. По задней поверхности идем. Снова к Вишудхе, только уже у нас где-то область 7-го шейного позвонка. Левая нога. Ом Вишудха, ом. 12, 6, 12. Поехали. Вдох. Ушли в наклон. Раз, два, расслабляемся. 4, 5, 6. Поднимаемся. Выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Меняем ноги. Задний кшетра манахаты. Вдох. Задержка Джаланхара. Раз, два, три, 4, 5, 6. Поднимаемся. Выдох. Раз, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ноги вперед, манипура. Задник шетром. Вдох. Задержка вниз. Раз, два, три, расслабляемся. 5, 6, поднимаемся. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. И теперь у нас остаток будет с Ватхистхана и два раза на Муладхару. Каждый раз я буду добавлять по единичке, по 2. То есть, соответственно, у нас будет 14, 7, 14, потом 16, 8, 16 и 18, 9, 18. Если у вас, вы чувствуете, что вам не хватает, сделайте меньше. Не нужно насиловать себя. Левую под себя. Ватхистхана 14, 7, 14. Вдох. Ом сва. 14, сами вы расслабленные, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ушли в наклон, ом, 1, расслабляемся, 2, глубже расслабляемся, 4, 5, 6, 7, поднимаемся, выдох, раз, два, расслабляемся, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Кому не хватает, вы просто переходите на обычное дыхание, правое под себя. Муладхара. 16, 8, 16, вдох. Задержка, наклон. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Поднимаемся, выдох. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Две ноги вперед. Еще раз на Муладхару. У нас будет 18, 9, 18. Вдох. Расслаблены вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Поднимаемся. Раз, выдох, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 16, 17, 18, 19, 20. Отдышались. Ну как, получилось у вас? Получилось. Ну хорошо. Вы сами видите, как вот если в таком режиме расслабления вы движетесь, у вас постепенно вот этот цикл, он удлиняется до бесконечности. И там происходит как раз вот слияние физики с метафизикой. То есть дыхание из обычного процесса, ну, там, газообмена превращается вот в такой сакральный процесс объединения вас и Всевышнего. То есть когда вы делаете вдох, вот атман имеет слово на санскрите двойное значение. Атман – это Всевышний. То есть это все, что есть в этом мире, это атман. И атман – это я сам, то есть джива. То есть когда делается вдох, атман становится дживой, точкой концентрации, вот лично вы. Он ну, как бы сжимается до вот этой точки. Когда вы делаете выдох, вы как раз растворяетесь. У вас уменьшается, атман увеличивается. Вот. И вот этот сакральный процесс, он происходит, и вот эта знаменитая мантра или медитация хамса, да, лебедь. Сохам или хамса, а хамса это лебедь. И вот эта знаменитая медитация есть на лебедя, то есть лебедь, плывущий в виде праны, который входит в нас и выходит. Хорошо, сейчас вот, собственно, мы начинаем работать с нашей манипурой. У манипуры она красно-оранжевого цвета. Если по западной традиции она желтого цвета, но вот по йоговским текстам она красно-оранжевая, то есть цвет пламени. И у нее 10 лепестков, 10 так называемых адхар. Адхар – это точки входа. Каждый лепесток, на нем санскритский звук свой. Мы их сейчас будем пропевать. Соответственно, вот манипура чакра, она вот этими 10 лепестками управляет 10 направлениями. Соответственно, там и печень, и селезенка, и сердце. И вверх уходит лепесток. Это наш ум, зрение. Каждый лепесток отвечает за свою часть тела, для свою функцию. Но сначала мы с вами пропоем трижды мантру на чакру. На нашу манипуру чакру. Сразу представьте себе вот пламя свечи или закатное солнце, оранжево-красный, желто-красно-оранжевый цвет, он такой яростный цвет, это цвет энергии, это цвет, ну, можно сказать, крови, это цвет яркости. Это цвет красоты, то есть вот та пита, которая производится в манипуре чакры, она дает красоту нам, свечение кожи. Там 5 видов пит, и они, вот главное из них находится вот в этой области. Трижды поем Ом Рам Хрим, и с каждой мантрой вот представляем от солнечного сплетения до пупа, вот это место, оно у нас будет как бы расширяться, наполняться светом. Вот смотрите, видите, красная розочка, вот такая вот она прям должна быть. Угу. Ом Рам Хрим, вдох. Солнечного сплетения, приятное, теплое, красно-оранжевое тепло, энергия. И сейчас усиливаем шакти мантры Ом Рам Хум. На Хум мы делаем длинный Ум с акцентацией Ум. Вдох. Ooh. шакти Биджа Мантра Хум, она обладает мощной защитной силой именно вот против враждебных каких-то проявлений, внешних, внутренних, поэтому вот эта основная буддийская мантра, она включает ее Ом Мани Падме Хум. И здесь вот она как раз на уровне такой гневной, энергичной чакры, да, она работает хум, то есть защитная мантра. И можете представлять, если вдруг там на вас навалились недруги, всякие бывают там недоброжелательные коллеги, начальники, вот мысленно выдохнули Ом Рам Хум, и все, они больше не будут приставать к вам в ближайшее время. Но только вы тоже благожелательны, есть очень хороший в Симароне такой посыл, такой исчезни, используй для себя. Вот, чтобы не просто человека прибить, а чтобы ему с пользой было. Так, и пошли по 10 лепесточкам. На каждом лепесточке у нас свой звук, и мы будем делать из него мантру. То есть ом лепесточек, ом лепесточек. Я пою, называю звук, например, та, и мы потом сразу поем ом там. Потом я говорю дха, все вместе поем ом дхам. Понятно, да? И начинаем с лепесточка та. Причем здесь та, т, вот эти т и дх, язык заворачиваем чуть-чуть внутрь. Она такой заднеязычный у нас. Та. Та, дха. И на тоже такая будет. Попробовали. Та, дха, на. Дха, на. На. Вот этот язык, вот этот завернутый язык нам дает такую вот мягкую та, дха, на. Дха, на. Ага, хорошо. Там. Вдох. Ом там дха. Ом дха. Нам. Заканчиваем защитной мантрой Ом Рам Хум. Вдох. Что сейчас у нас будет? Чидакаша Дхарана. То есть исследование своего внутреннего состояния. Можно поменять положение ног, пересесть как-то по-другому, чтобы потом дальше уже не шевелиться. Сидим с ровной спинкой. У нас сейчас будет визуализация. Представляем себя в маленькой комнате, без окон, без дверей. Прям буквально каморка такая. И бетонные стены сверху, снизу, по бокам. Можно мысленно потрогать рукой бетон, который нас окружает со всех сторон. Это метафора нашего обычного человеческого сознания, которое находится в тисках обусловленности. И мы можем сделать всего полшага вперед или назад, выпираемся. Вот эти бетонные стены. Мысленно потрогайте пальчиками, почувствуйте какую-то бетонную стяжку справа, слева. Почувствовали эту тяжесть бетона наверху и толстый слой пола бетонного под нами. Но нам совершенно не страшно, потому что мы знаем, что тот, кто занимается йогой, правильной йогой, он обладает определенными ситхами. Каждым, кто начинает заниматься, они в той или иной мере проявлены. И мы можем как на внутреннем плане эти границы расширять, истончать, убирать, так и во внешнем мире эти границы мы можем раздвигать. Представляем себя парящим внутри этой маленькой комнатки. Мы висим, парим в позе лотоса, которая у нас получается непринужденно, легко. И ощущаем на уровне манипуры чакры. На передних кшетрамах это соответствует область между пупком и солнечным сплетением. Как бы воронка туда внутрь уходит к позвоночнику. Там находится точка или область манипуры чакры, которую мы сейчас пропели. Представляем огненный крутящийся вихрь, вот эти лепестки чакры, они вращаются. Мы видим яркий, чистый, мощный, горячий свет манипуры. Это золото, смешанное с красным и оранжевым. С каждым вдохом мы наполняемся силой, праведным гневом, решимостью. Энергии, способностью изменить свою жизнь к лучшему И для этого нам нужна энергия. И манипуры, наша чакра, дает достаточно нам сейчас энергии, чтобы раздвинуть вот эти бетонные стены. И действительно мы замечаем, что стены стали отодвигаться, они меняют свою текстуру. Это уже не бетонные стены, а кирпичные. Мы даже видим красивый рисунок кирпича. Потолок приподнимается. И мы с удивлением обнаруживаем, что это красивый потолок, деревянный, с которого свисают красивые люстры. Комната постепенно видоизменяется. И мы своим намерением начинаем формировать окна. Сначала прямо перед собой. Уже стена не кирпичная, а деревянная. Вдруг появляется окно. И сквозь него падает яркое весеннее солнце. Мартовское солнце. И мы видим краешек крыши, с которого свисают капающие сосульки. Через них видим яркое синее небо, чистое-чистое. Мы подходим к этому окну, видим там форточку, дотягиваемся рукой, открываем форточку, приоткрываем, на нас падает приятная прохлада вкусного мартовского воздуха. Мы делаем вдох, наполняемся вот этой вкусной альпийской свежестью мартовского утра. Выглядываем в окно и видим, действительно, это горный пейзаж, яркое горное солнце. Где-то вдали катаются люди на лыжах. Мы поворачиваемся, замечаем, что комната продолжает видоизменяться. Мы видим красивую резную мебель, шкафы в стиле Людовика. Мягкие кресла. Замечаем, что второе окно, которое появилось на стене, оно выходит в лес. Мы подходим, с удивлением обнаруживаем, что это окно выходит в южный лес. Мы видим пальмы, банановые пальмы, кокосовые пальмы. Приоткрываем окно, и на нас пахнуло теплым, влажным запахом Юго-Востока, Индии, Таиланд. Мы понимаем, что по нашему желанию мы можем трансформировать эту комнату так, как мы хотим. В прошлый раз у нас был клавесин, он так у нас и стоит в углу. А теперь мы видим, что крышка открыта. Это не просто клавесин, а механический клавесин. Он начинает наигрывать приятную мелодию Моцарта. комнату все заполняет приятная мелодия клавесина. Звук плывет. Мы трогаем приятную текстуру мебели, завитки на креслах, подходим к шкафу, открываем шкаф, и там красивые наряды всех времен, начиная от рыцарских времен до настоящего. Выбираем себе то платье, которое нам пришлось по душе. Это может быть какое-нибудь платье времен Людовика или ампир, или современные какие-то платья. Примеряем на себя, чувствуем себя молодыми, красивыми, полными энергии. С третьей стороны мы видим окно, которое залито солнечным светом. Выглядываем через это окно. Видим, что оно выходит на берег теплого Южного моря. Волны накатываются на берег, откатываются. И мы знаем, что мы можем окно трансформировать уже в дверь. Начинаем достраивать дверь. Обязательно ручку приделайте. Щеколда. Щеколду увидели, отодвинули щеколду, нажимаете ручку, выходите на песчаный берег теплого Южного моря. Солнце чуть ниже зенита, скоро будет вечер, но еще жарко, наше тело все налито теплом, солнцем, и продолжает напитываться энергией. С каждым вдохом мы напитываемся этим солнцем, этим запахом моря, этим запахом тропических цветов. Мы подходим к самому морю, опускаем ноги в теплую воду, и волны мягко накатываются на наши ноги. Сквозь прозрачную воду мы видим красивые камушки, стайки маленьких рыбок. Нам хорошо и спокойно. И мы понимаем, что наше место уединения и покоя всегда с нами. И мы в любой момент можем вернуться в него. И оно будет таким, каким мы и захотим. А сейчас мы просто напитываемся здоровьем, энергии, и чувствуем, как в области манипуры чакры у нас идет накопление энергии, накопление силы. Представьте себе тигель, в котором плавится золото. Вот это расплавленное золото, это и есть ваша манипура чакра. И энергии там не оскудевает, а только прибавляется и прибавляется. Поэтому поэтому мы сидим на пляже, раскинувшись, впитываем в себя жар солнца, и с каждым выдохом мы освобождаемся от своих проблем, зажимов, и все наши проблемы просто представляем, как будто горелая бумага превращается в пепел. Также и все наши неприятности, все блоки, зажимы, негативные установки, они сгорают, превращаются в пепел, и легкий морской бриз уносит этот пепел от нас. И мы чувствуем, как мы становимся чище, ярче, с каждым вдохом. Мы напитываемся силой и молодостью. С каждым выдохом мы чувствуем, как наши проблемы, болезни, страхи не просто уходят, а сгорают. Можно представить себя в виде такого маленького дракончика, который на выдохе вот этим огнем сжигает все свои негативные установки, страхи. Активизация манипуры чакры предполагает развитие сверхспособности. И вот на вдохе мы чувствуем, как наполняемся мощной психической энергией, наполняемся способностью к телепатии, а также видение прошлого, будущего, способности проникать внутрь явлений и объектов. С каждым вдохом мы наполняемся способностью сострадать и быть доброжелательным к людям. И у нас хватать будет энергии на то, чтобы раздавать себя. С каждым выдохом мы освобождаемся от болезней, связанных с повышенной чувствительностью, с агрессией. С каждым вдохом мы наполняемся силой победы над обстоятельствами, над болезнями. С каждым вдохом мы наполняемся силой познания своего тонкого тела, вплоть до способности покидать свое плотное тело и перемещаться то место, в которое нам надо. С каждым выдохом мы освобождаемся от наших вритти, то есть негативных установок. Это отвращение, страх, стыд. С каждым выдохом мы избавляемся от непостоянство, то есть неумением доделывать дела. Освобождаемся от ревности, зависти, от лени. С каждым вдохом все силы исполнения желаний. Мы наполняемся желанием желать чего-то и добиваться своих целей. С каждым выдохом мы избавляемся от ненужной печали, от замутнения памяти и рассудка, и от невежества. С каждым вдохом мы чувствуем, как в нас прибавляется энергия огня. И мы чувствуем, что мы можем трансформировать эту энергию по своему желанию. И как в тигле мы можем трансформировать свое тело в то, которое нам нужно, свои мысли, намерения, свое духовное состояние направить к тому образу Всевышнего, который нам близок, называемый Иштадевата. Сидя на пляже, видим, как солнце склоняется к горизонту. Нам хорошо и спокойно. Мы чувствуем себя полными сил. И энергии. Мы готовы к новым свершениям, постановке целей, исполнению своих намерений. Мы знаем, что в любой момент можем вернуться в наше место уединения и покоя, и с помощью силы манипуры чакры сформировать ту реальность, которая нам нужна. Можно остаться в этой же позе. Кто хочет, может лечь недолгую шавасану. Мы стараемся удерживать ощущение медитации, то, которое у вас сейчас есть. чувствуем в теле приятное тепло, энергию. Мы чувствуем, что наполнены энергией, готовы к новым свершениям. Напоминаю, что сейчас все планеты благоприятствуют для новых дел, для завершения старых. Вся Вселенная вам будет помогать в этом. И именно Манипура чакра у вас должна сейчас работать, что, как говорится, на полную мощность. И вы должны уметь напитываться энергией, правильно тратить ее, не разбрызгивать ее по пустякам. Почувствуйте, как хорошее, ровное, радостное настроение вас наполняет. Помимо того, сейчас рождественская неделя, как много хороших совпадений, и вы понимаете, что это не просто совпадение, это милость Всевышнего, что Он дает нам, всегда дает возможность, а особенно сейчас, исполнить наши самые сокровенные желания. Еще раз споем мантру для Манипуры чакры. Ом Рам Хрим трижды. И Ом Рам Хум защитная мантра. Сложили руки намасте. Улыбнулись. Делаем вдох. Защитная мантра, левая защищает Манипуру. Ом Рам Хум, вдох. Чуть отвели от себя, указываем под углом вниз. Третий раз поем вдох. Почувствовали благостное ощущение во всем теле, в сознании, в душе. С выдохом уронили голову вниз. С вдохом открыли глазки, поднимаем голову. На сегодня занятие закончено. Желаю вам здоровья, исполнения ваших самых сокровенных желаний. Всего вам хорошего. Если есть вопросы, какие у вас еще остались, или просто хочется помолчать, посидеть. Мне вот хотелось спросить, там висит янтра, такая синяя. Где? Что за янтра? Вот здесь в учебниках. А мы сейчас посмотрим, там... Просто вот в йоне мудре нечто подобное, видишь? Да. Такие вот как треугольнички. Такие, да, как... да, да. Вот там в йоне мудре, когда вы работаете, вот, Лен, скажите, какая самая первая у вас йони мудра была? Вот это было, есть у вас как бы, ну, прогресс в этом? Ну, поначалу это был круг, вот, а сейчас там вот это вот поле, вот наподобие вот этой решетки, иногда бывают соты четко видны. Вот, разноцветные яркие звездочки, иногда бывают, например, только синие, они горят все. Потом вот как волнами вот так вот идут вот, как брики по воде, вот так волны как бы света такие прозрачные в разные стороны. Бывает, что как расходятся такие вот, как, ну, такие вот извилистые линии, как молнии такие вот светящиеся. А вот в последний раз у меня интересно было, сначала вот все это я видела, а потом в центре круга начался калейдоскоп лиц. Вот. Были узнаваемые лица, там каких-то известных людей, неизвестные лица. В общем, вот это первый раз такое было. Это у вас дома было? Или? Дома, вот последний раз, когда я делала. Молодец. Вот видите, смотрите, как постепенно у вас раскрывается вот эта способность проникать, вот то, что я называю, вот я недаром сегодня мантру спел на самые иллюзии. Вторая мантра, как бы вторая сторона медали, это самоидентификация. Я ее потом вам тоже пропою. То есть это две стороны одной медали. И вот когда мы находимся вот в состоянии медитации, особенно кри-медитации, мы заходим в суть вещей. То есть мы видим мир, как бы вот его истинный механизм. То есть когда мы там видим эту, скажем, ну, там, микроволновку, мы видим только кнопки и вот эту крышку, которая туда-сюда. Мы не видим внутренности. Ну, слава Богу, может быть, да? А вот когда мы добираемся в йоге вот до этих вещей, мы видим скрытые механизмы. И сначала, поначалу, это как вот для ребенка, он приходит в детский сад, видит, валяется кубики какие-то там, да, игрушки какие-то, ему непонятно, что это такое, просто яркое что-то такое. Но он уже пришел в детский сад, он уже как бы начинает свое обучение. Потом ему говорят, что вот из кубиков можно сложить вот это, из пирамидки, из колесиков разбросанных, да, мы можем сделать тоже что-то такое. И каждый вот это вот маленький шажок у вас будет наполнять вот новыми навыками, вот, простите за тавтологию, да? Вот эти навыки, они постепенно, недаром же я вам вот про эти ситхи говорил, вот работа с чакрой дает определенные ситхи, на каждом уровне свое, и это не просто сказки, потому что когда вы берете, скажем, там, там ситхи, ситханта, падхати, сначала, да, там идет поклонение учителю, поклонение всем тем, кто донес до знания. Потом идет, как правило, там беседа учителя с учеником. И там уже идет четкое наставление. Просто, может быть, для нас непривычных образов. У нас такой, знаете, материалистичный подход там. Там, ну, скажем, преобразование энергии, да, там тепловая преобразуется там в три, там, в движение, там движение наоборот там в тепловую, все понятно. Для нас это понятно, а для тех людей, которые жили в то время, скажем, понятие материи у греков, понятие материи у индусов, понятие материи современное, они вот в корне различаются, потому что то же самое, например, прокрити, многие переводят как материя. Но на самом деле, вот если в Индии там пожить, если пообщаться с учителями, материя – это мощнее, это сила, которая является вот в шакте, она вот как вот она связана вот, вот в клубок, в такое вот завихрение с Шивой, с сознанием. И одно без другого не может быть. Есть даже образ такой вот в ведийских текстах, что там вот белое поле, и на нем начинает проявляться красная точка. Это вот первый, одна из первых янтр, да? Это красная точка, это женское начало, а белый слепящий свет – это свет сознания, это Шива. И вот он начинает проявляться и заполняет все. Вот красное заполняет все, это шакти, женская ипостась. Потом в центре вот этого ярко-красного, вот такого плещущего жара, появляется белая точка, напоминает инь-янь, да? То есть в каждом вот черном есть зародыш белого, и в белом есть зародыш черного. И вот это вот происходит трансформация и взаимопроникновение одного в другого. И вот как раз вот в крии-йоге, в крии-медитации мы сейчас вот только подходим к этим вещам, когда наш ум перестает наконец вот бултыхаться, и мы можем заняться очень серьезными и красивыми вещами. А потом и научиться управлять, то есть через вот эти вот состояния управлять сначала своим сознанием, и внешний мир, он удивительным образом, он начнет тоже трансформироваться. На себе проверено. Вы знаете это. Ну, я, например, вижу, как идет трансформация, когда какие-то проблемы возникают со здоровьем, я уже неоднократно вот только внутренней работой убирала без единой таблетки, даже когда были очень сильные проблемы. Вот, и я это убирала. То есть, ну, требовалось время, там, не сразу, но получалось. То есть, и я это уже делала много раз, поэтому у меня уже